Глава 14. Костяной ужас. Я проснулся, еще не понимая, что именно меня разбудило. Постель из веток и травы не могла похвастать удобством, но на этот раз сон был намного спокойнее. Хотя мне опять снялись гоблины, на этот раз преимущество было не на их стороне. «Что случилось?» — приподнялась на локте девушка. Ответить я не успел. С улицы донесся дикий крик и резко прервался, обозначив, что дозорный до конца выполнил свой долг. Кошмар переходил в реальность. «Подъем! Тревога!» — продублировал я, еще не зная, что именно происходит. «К оружию!» Встав, я натянул штаны и, набросив куртку, подбежал к пролому окна. Огни костров освещали лишь небольшое пространство вокруг себя, но я сумел смутно разглядеть неподалеку нечто здоровое, размером с небольшой грузовик и, похоже, состоящее из одних костей. Идентификация. Система на секунду задумалась, словно в неуверенности, соблюдены ли некие условия, а затем навык все же сработал. Костяной ужас, 93%. Статус: нежить, тип: бронза, ранг существа: Д, уровень: 10, опасность: смертельная. Характеристики: сила: 20, ловкость: 10, интеллект: 3, прочность: 7, выносливость: 20, мудрость: 20, восприятие: 20, инстинкт: 10. Особенности: нежить. Данное существо уже мертво и поднято магией со всеми вытекающими. Регенерация. Кости данного существа при наличии материала могут восстанавливаться. Внушающий ужас. Внушает инстинктивный страх существам ниже рангом. Поиск жизни. Чувствует живых существ в некотором радиусе. Существо системы. Принадлежит системе. «Твою же!» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок страха, и вряд ли это действие навыка, просто я на миг представил себя на месте часовых. «Тревога!» — вновь прокричал кто-то из темноты. «На помощь! На...» Раздался протяжный, но при этом прерывистый звук рога. «Общая тревога?» Костяной ужас догнал игрока и, пронзив его одной из лап, отбросил труп в сторону, тут же потеряв к нему всякий интерес. Похоже, кровь и плоть нежить не интересовали, только убийство и, вероятно, опыт. На мгновение тварь выскочила на свет костра, разметав его в стороны, и я смог разглядеть детали. Костяной ужас напоминал трехметровую ящерицу, состоящую из сросшихся костей. 6 лап, из которых 2 передних напоминали руки, метровый, усеянный острыми обломками хвост, короткая шея и массивная голова с огромной усеянной кучей зубов пастью. При этом конечности были разной длины, да и вообще все это выглядело уродливым, кривым и несимметричным. «Твою мать! Нифига не видно! Что происходит?» – раздался голос Дмитрия. «Гоблины?» «Нет, сильная нежить», – отозвался я, убедившись, что задавать лишних вопросов о девушке тот не собирается. 10 уровень, ранг Д, 20 силы, 10 ловкости, 3 интеллекта. Из темноты раздался очередной короткий крик, думаю, последний. Большинство дозорных должно было уже скрыться в зданиях, а в проломы тварь не пролезет, слишком велика. Разве что ей хватит сил сломать стену, но и тогда у жертв будет хороший шанс убежать. «И что дальше?» – нарушила тишину Лиза. Я и сам не знал ответа на этот вопрос. Огня костров едва хватало, чтобы отслеживать передвижение нежити. Не могло быть и речи о том, чтобы выйти и сразиться с чудовищем. И вот такие твари ждут нас в центре города? Пытаясь отвлечься, я попытался представить, сколько опыта дадут герою, сумевшему завалить подобную тварь. Итак, ранг существа 3 умножить на уровень 10 умножить на предел 20 умножить уровень поглощения оружия 0,4 равно 240 ОС. Победа над костяным ужасом разом подняла бы меня до 6 уровня. Я прислушался к себе, но алчность не смогла побороть страх, риск был слишком велик. Нежить одна, можно просто тихо покинуть здание и уйти куда подальше, вот только я не верил, что это сработает. «Ждем утра», – озвучил я самое очевидное решение. «Решим, что делать, когда рассветет. Всем спать!» Я сидел на привычном месте, свесив ноги с крыши и рассматривая площадь. Солнце медленно поднималось, позволив оценить ситуацию и пересчитать изуродованные трупы. 4. Не так уж и много для подобного монстра. Сам монстр спал в центре площади на груди пепла. Кстати, мне кажется, или со вчерашнего дня эта куча реально стала меньше. Игроки уже проснулись, собравшись на крышах и выглядывая из окон. Сейчас, при свете солнца, я уже не был так уверен, что нам стоит бежать. «Думаю, нам не стоит к нему лезть», – сухо высказался Дмитрий. Все же обиделся. Возможно, даже в глубине души ему хотелось столкнуть меня с крыши, но реальной опасности я не чувствовал. «Мы можем просто уйти». «Логично. Вот только оставит ли тварь нас в покое? Если нежить последует за нами, то все равно придется сражаться, только уже совсем в других условиях. И либо мы уничтожим ее, либо игроки просто разбегутся в разные стороны, поставив крест на планах совместных действий». «Посмотрим, что решат остальные», – не стал торопиться я. «Уйти мы всегда успеем». Пока я размышлял, на площадь в окружении своих людей вышел Цинь-Лун. Они держались у входа, чтобы в случае опасности быстро вернуться в дом. Но если я правильно понимаю, китаец поднес к губам рог и раздался сигнал. «Приготовиться к бою?» – перевел я. «Итак, Лун действительно решил сражаться?» «Странно, поскольку он казался мне излишне осторожным. Может, в этом и дело? И это проверка? Здесь собрались 600 игроков против единственной нежити 10 уровня. Если мы не сможем справиться с ней, то стоит ли вообще лезть вглубь города, где таких тварей могут быть сотни?» Я повернулся, окинув взглядом своих людей, у большинства на лицах читался страх. Хотя я и сам не горел желанием рисковать жизнью, но, глядя на них, почувствовал легкое разочарование. «Согласно договору, я должен присоединиться к бою. Пусть каждый из вас сам решает, готов ли он сражаться». Я перевел взгляд на девушку. «Лиза, ты останешься в доме и при необходимости позаботишься о раненых». Девушка кивнула, даже не попытавшись изобразить желание драться. «В принципе, ничего удивительного. Полагаю, она изначально пришла ко мне в надежде именно на защиту. Прагматизм, густо замешанный на инстинктах, эта логичная мысль неожиданно покоробила. Интересно, если я погибну, кому из воздыхателей повезет следующим?» «Вполне возможно, что никому, поскольку оба соперника решили выйти на площадь. Затем, к моему удивлению, следом потянулись и все остальные. Ну, это их выбор. В конце концов, я собирал группу для того, чтобы увеличить свои шансы на выживание, а не рисковать один за всех. Держитесь позади и не лезьте на рожон без приказа». Тварь все так же неподвижно лежала на куче праха и никак не реагировала на появившихся в зоне досягаемости людей. Кончилась энергия? Просто не чувствует нашего появления? Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Приманивает поближе? Ждет, пока нас наберется побольше? Учитывая тройку в интеллекте, мозгов для не самого хитрого плана у нее должно хватить. Зачем гоняться за нами, если можно накрыть всех разом? Тем временем подобные группы игроков собирались и у других домов, однако нас было мало, гораздо меньше ожидаемого, сотни две. Единственное, что радовало, топы вышли все. Убедившись, что меня заметили, я отсалютировал остальным смертникам копьем. Решившие не рисковать игроки остались на крышах и окнах в виде бесполезных зрителей. Если не считать редких магов, стрелкового оружия у нас практически не было. Наверное, я должен был почувствовать гнев, но их поведение было в пределах ожидаемого. Кстати, действовать издалека не самая плохая мысль. Я вытащил из карты современный лук и повесил за спину колчан. На фоне развалин он смотрелся чужеродно, но информация о моей карте лучника уже не была секретом, так что никаких вопросов не прозвучало. Тем не менее, Лун медлил с атакой. Не дождавшись сигнала, вперед вышел брахман в окружении своей толпы индусов. «Внимание! Мой навык позволяет контролировать нежить. Не вмешивайтесь. Если я смогу подчинить тварь, то нам не придется с ней сражаться. Мало того, она поможет нам в борьбе с гоблинами». Площадь была довольно большая, и, возможно, я бы не услышал его слова, но другие игроки продублировали сообщение. Нежить вновь никак не прореагировала на шум. Похоже, она не только слепая, но и глухая. Кстати, за счет чего ориентируется этот набор костей? И как вообще кости соединены между собой? У нее есть некий набор магических органов или только пресловутое ощущение жизни? Подействует ли на нее моя невидимость? Скажем, взять голову. Для практически любого живого существа это критическое место, но здесь я вполне допускал, что у костяка самой важной частью там будут зубы. «Пожри его, ракшасы!» – пробормотал Сахель и, поймав мой вопросительный взгляд, добавил. «Брахман – плохой человек, очень злой». «Не беспокойся, у нас соглашение, он тебя не тронет». Вчера я все же успел перекинуться с индусом парой слов, урегулировав конфликт, и он подарил мне Сахеля, правда, взамен пришлось пообещать ему одного из потенциальных зомби. Неприятный тип, но мои эксперименты в области некромантии явно его заинтересовали. «Правда?» Я кивнул, больше не отвлекаясь. Брахман медленно шел вперед, вытянув перед собой левую руку. В правой он держал что-то вроде длинного жезла или дубины. Индус изначально взял в качестве своего первого навыка магию, но при этом, не имея никаких магических заклинаний, сумел войти в число сильнейших игроков и лидером. Его отряд шел следом практически в полном составе. Костяной ужас внезапно вскочил и без всякой паузы рванул в сторону приближающейся процессии. Я рефлекторно прикрыл глаза, не желая видеть, как нежить насадит индуса на свои костяные клинки, а затем уже сознательно открыл, чтобы не пропустить ничего. Костяной ужас остановился в 5 шагах от группы игроков так же внезапно, как и сорвался с места. «Я держу его!» – крикнул Брахман. «Я держу его! Не вмешивайтесь!» Теперь, когда костяной ужас стоял неподвижно, я смог разглядеть глубоко в переплетении костей что-то вроде синего шара. Упрятанный в центре тела, прикрытый плотно сетью костей, он явно много значил для этой нежити. Готов поспорить, что это и есть то самое слабое место, что я искал. Интересно, смогу ли я попасть в него из лука? Откровенно говоря, шансы на это были очень невелики, и я не мог сделать это сейчас, не получив в ответ кучу претензий. Неподвижность твари успокаивающе подействовала на игроков. Многие начали медленно подходить ближе, а из домов показались те, кто изначально вмешиваться не собирался. Самые хитрожопые, если говорить прямо. Они держались достаточно близко к домам, чтобы успеть сбежать, если что-то пойдет не так. Но при этом позже будут рассказывать о том, как отважно вышли против могущественной нежити. «Подчинись!» – крикнул Брахман. «Ну же! Я твой хозяин!» Судя по тому, как дрожал от напряжения его голос, процесс приручения шел не очень хорошо. Вероятно, индусу следовало начать с кого-то попроще, но он решил пойти ва-банк. Если ему удастся, то Брахман разом станет сильнейшим из нас, и я искренне пожелал ему удачи. Не время для зависти. У всех нас общий враг – гоблины. Ну а если Брахман окончательно поедет крышей и решит пойти против нас, то от стрелы, прилетевшей из пустоты, костяной питомец его не защитит. «Я не справляюсь! Убейте его! Я не удержу его! Атакуйте!» Я вскинул лук, собираясь использовать неподвижность чудовища, а свита индуса рванулась вперед, но Брахман слишком затянул с признанием своего поражения. 3 индусов отлетели в стороны, отброшенные мощными ударами. Тварь прыгнула, взмахнула лапой и... Голова Брахмана улетела далеко в сторону. В воздух поднялся фонтан крови. «До сегодняшнего дня я видел такое только в играх», – пробормотал я. Хвост чудовища поднялся в воздух и ударил по замершей под кровавым дождем толпе. Тварь не остановилась ни на мгновение, врубившись в толпу деморализованных индусов и раздавая удары направо и налево. Это была бойня. Люди были медленнее, слабее, да и оружие у них было плохо приспособлено к борьбе с подобными чудовищами. Вновь призывно прозвучал рог, и я нашел взглядом Луна. «Общая атака? Серьезно?» Несмотря на приказ, большинство игроков остались на своих местах, а некоторые даже попятились. Все повисло на волоске. «Вперед!» – выкрикнул мечник. «Нападем на него все вместе! Вперед!» Я отвлекся лишь на секунду и тут же потерял его из виду. С его способностью трудно вести людей в бой, вопрос, подействует ли его невидимость на тварь и подействует ли моя собственная. «Стоять!» — повторил я свой приказ. Ни у кого из моих людей не было способностей, позволяющих бороться с этой костяной мясорубкой. Почерневшие от воздействия огня кости теперь во многих местах были покрыты кровавыми пятнами. «Да, если я выживу, то, похоже, являться в кошмарах мне будут уже не только гоблины». Кто-то из боевых магов кинул сгусток огня, его поддержали еще несколько заклинаний, однако чудовище, казалось, не понесло особого урона. Способности при всей зрелищности были слишком слабы, да и мазали маги просто безбожно. Я выпустил стрелу и, хотя и формально попал, она увязла в переплетении костей, и тварь не обратила на нее ни малейшего внимания, схватив пастью оказавшегося чуть впереди игрока. Из индусов, сопровождавших своего лидера, осталось меньше половины, причем исключительно потому, что костяной ужас не мог разорваться, а затем подтянулись другие игроки. Тварь крутанулась, словно решая, кто будет следующей жертвой. На мгновение ее взгляд задержался на мне, но потом повернулась к набегающим игрокам. Да, есть у твари зрение или нет, но повадки чем-то схожи с живыми существами». Костяной ужас прыгнул, я выпустил новую стрелу, и еще, откровенно говоря, ни о какой прицельной стрельбе по постоянно перемещающейся твари и речи не шло, тем не менее, я наполовину опустошил колчан, прежде чем признал, что лишь впустую перевожу стрелы, в надежде на чудо, или это просто повод для того, чтобы не приближаться к этой штуке. Вперед выскочил двухметровый земляной голем, ударив по морде твари палицей. В стороны полетели зубы, но потеря ничуть не смутила тварь. Нежить лишь махнула лапой, отбросив голема далеко в сторону. Александр покатился по брусчатке, на глазах теряя свою земляную броню. Тем не менее, когда он остановился, система все еще опознавала его, а значит, этот придурок был жив. Какой вообще смысл бить в голову, если сердце находится в корпусе? Вновь взвыл рог, настойчиво призывая атаковать. В принципе, Лун был прав. Если мы отступим сейчас, то потом уже шансов не будет. Я достал фляжку, глотнув эликсира номер 0003. Конечно, увеличение характеристик можно отследить, но скорее теоретически. Да и какие выводы можно сделать на этом основании? Кто свяжет эликсир с покойным жрецом? Даже моя паранойя не заходила настолько далеко. «Мы идем туда?» — спросил Дмитрий, облизав губы, когда я убрал лук и достал копье. Копье, казалось бы, совершенно не предназначенное для борьбы с нежитью, в текущей ситуации выглядело наиболее подходящим оружием. Я чувствовал, что при правильно нанесенном ударе вполне смогу достать сердце. Правда, траектории не так уж много, а удар требуется поистине мастерский, но проделать подобное тем же мечом в разы труднее. Альтернативой было разобрать тварь по косточкам, чем, по сути, игроки сейчас и занимались. От ударов кости трескались и отлетали, но их было слишком много, а ответные удары оставляли за собой трупы. Если бы игроков не было так много, мы уже обратились бы в бегство. «Я иду», — уточнил я, уходя в невидимость и неохотно переходя на бег. У меня были сильные сомнения, подействует ли мой навык на нежить, но проверить это можно было лишь экспериментально. Причем, к своему удивлению, я бежал к месту битвы, а не прочь, как призывал голос разума. «Нам не победить, он слишком силен, нужно бежать, я умру». Я запнулся, не сразу сообразив, что дело тут не в моей трусости, а той самой ауре ужаса. Приблизиться к твари было трудно, однако стоило это осознать, и бежать стало легче. Наваждение отступило. Хотя в обратную сторону, подозреваю, я бы все равно бежал быстрее. «Внимание! Ваши характеристики временно увеличены. Выносливость плюс 1,3, восприятие плюс 1,1, осталось 17 минут». Вовремя. Эликсир был основан совсем не на магии, и химия подействовала не сразу. Правда, этот факт я заметил бы и без уточняющей надписи. Мир вокруг стал восприниматься гораздо четче, да и сил явно прибавилось. Добравшись до цели, я не стал бросаться вперед, решив выждать. Похоже, моя невидимость на тварь все же действовала, по крайней мере, пока что она меня игнорировала. Плохо то, что и союзники меня не видели, приходилось следить, чтобы не врезаться в кого-нибудь или не получить случайный удар, и выгадать момент для собственной атаки. Если я промахнусь, вряд ли у меня будет второй шанс. Снова использовать лук? От этой мысли по спине пробежал холодок дурного предчувствия, намекая на то, что это решение будет ошибкой. Мой навык владения слишком мал, а тварь все же не совсем глупа, и вылетевшая из пустоты стрела может навести ее на желание ударить по этой пустоте хвостом, например. Или прыгнуть в мою сторону и раздать десяток ударов вслепую. Впрочем, это уже лишь попытка подобрать разумное объяснение предостережением интуиции. «Ладно...» Я сжал копье, и холодок ослаб, словно намекая, что с ним мои шансы гораздо выше. Вновь взвыл рог, призывая атаковать, но я видел, что игроки уже готовы бежать. Откровенно говоря, я не понимал, почему мы еще держимся. Возможно, действие одного из навыков? Вчера я, кажется, видел в списке ауру боевого духа. Иначе трудно объяснить, с чего я сам вообще собираюсь так рисковать. «Нет!» – знакомый голос. Химера подняла в воздух очередного неудачника, пробив его насквозь, и, взмахнув лапой, отбросила тело в сторону. «Маркус? Уже третий из нашей восьмерки. Точнее, уже пятерки, я полагаю. Черт!» Мрачные мысли не помешали мне нанести удар, когда тварь на мгновение замерла, пытаясь скинуть насаженного на шипастый хвост и застрявшего игрока. Я просто почувствовал, что момент практически идеальный. В стороне кто-то вновь закричал, но у меня не было времени отвлекаться. Удар был точен, копье несколько раз задело кости, но продолжало идти вперед, пока наконец не почувствовало сопротивление. Тварь изогнулась, кости внутри нее переместились, зажимая копье, но я даже не подумал отпустить древко, продолжая давить. «Ну же!» Поток энергии прокатился через меня, почти заставив закричать от наслаждения. «Внимание! Вы получили 240 ОС. Вы получили 4 уровень, 80 из 80. Вы получили 5 уровень, 100 из 100. Вы получили 6 уровень, 14 из 120. Внимание! Вы заслужили благосклонность Шивы. Внимание! Вы отомстили за смерть верховного жреца Шивы. Прибудьте в один из храмов за наградой. Принесите его оружие и получите дополнительную награду». Невидимость спала, и я пошатнулся, упав на колено. В руке у меня было не копье, а лишь его половина. Все же сломалось. Наконечник и кусок древка остались где-то в глубине груды опавших костей. Словно включили звук, и я услышал стоны, плач и призывы о помощи. Я встал, оглядевшись. Этот бой дорого обошелся нам, оставив на камнях около 4 десятков убитых и тяжело раненых, навскидку. «Оно мертво?» – спросил кто-то. «Ну, если бы оно было живым, то опытом бы не поделилось, верно?» «Оно мертво! Мы победили!» Кто-то подхватил его вопль, и крики слились в единый гул, в котором быстро исчезли вопросительные ноты. Я осмотрелся и обнаружил, что мечник стоит около головы чудовища, лежащий отдельно от тела. Похоже, свою атаку мы начали почти одновременно, только я бил в сердце, а он по шее. «Похоже, мне нужно тебя поздравить», – мрачно спросил мечник. «Ну да, уровень-то у него остался прежним, весь опыт достался мне. Совершить подвиг и обнаружить, что чуть-чуть опоздал. Теперь я был на уровень выше, но пока это были просто цифры где-то в глубинах интерфейса. Момент наибольшей уязвимости. Я еще не стал сильнее, а вот стоимость моей головы резко увеличилась. Это наша общая победа», – отозвался я, подавив порыв уйти в невидимость. «Хороший удар». «Не надо», – поморщился он. «Потеря головы его бы не убила, мы оба это знаем, лишь ослабила. Просто я никак не мог достать до той синей сферы». Убрав обломок копья в сумку, я достал запасное, доставшееся от Осигару. В руке оно лежало непривычно, но в целом под мой стиль боя тоже подходило. Лучше, чем меч, в котором у меня был лишь первый ранг. Никто не попытался мне помешать извлечь из груды костей второй кусок копья. Даже если починить оружие окажется невозможно, повешу половинки дома на стену. Куски синего кристалла рассыпались в мелкую пыль, смешавшись с землей и прахом, но их я тоже собрал. Оставались еще стрелы, но собрать их можно будет и позже. Над трупом чудовища висела главная награда – карта. Выхватив ее из воздуха, я бросил на нее мимолетный взгляд. «Карта навыка «Холодный разум». Класс Е. Уровень 1 из 5. Описание. При активации позволяет подавить эмоции и мыслить рационально. Потребляет ману или жизненную силу. Постоянное использование навыка может вызвать негативные последствия. Неизвестно. Насыщение. 86 из 100 ОС. Сам навык выглядел довольно полезным, учитывая, что я чувствовал, как потихоньку едет крыша. Возможность успокоиться в критический момент может еще не раз спасти жизнь. 86? Ровно столько, чтобы я мог потратить все оставшиеся ОС и получить этот навык? Слишком странно для совпадения, но в жизни бывает всякое. «Ну что там?» – поинтересовался Маркус. Хотя на груди итальянца зияла заляпанная кровью дыра, сам он выглядел отвратительно бодрым для покойника. Будто это не его минуту назад проткнули насквозь и бросили в сторону, переломав половину костей об брусчатку. «Смотри сам», – я протянул ему карту. Своего рода знак доверия и проверка разом. Изучить ее он вряд ли сможет, а не отдать, ну, пусть попробует. «Неплохо», – сообщил итальянец, вернув карту обратно. «Кстати, я чуть не сдох, так и не выразив благодарность за ту помощь, что ты оказал в прошлый раз. Это ведь ты был тем лучником на крыше». «Рад был помочь», – кивнул я, не видя смысла отпираться. «Как ты выжил?» «Тогда или в этот раз?» – уточнил Маркус. «В этот». «Благодаря навыку. Хотел придержать это в секрете, да что уж теперь. Он называется «бэкап» и в случае смерти откатывает мое тело немного назад во времени, примерно на 3 секунды. Увы, снаряжение это не касается», – он дотронулся до дыры. «Так что придется снять новую куртку с какого-нибудь трупа». «Тогда тебе лучше поторопиться», – посоветовал я, мотнув головой в сторону приближающейся толпы конкурентов. «Думаю, у погибших скоро обнаружатся наследники». Гибель монстра вызвала всеобщий интерес, и игроки хлынули сюда из всех щелей. Пока они еще не трогали трупы, но если не озаботиться вопросом, то это вопрос пары минут. «Внимание!» – крикнул Лун, похоже пришедший к тем же выводам. «Несем карты и сумки погибших сюда! Их имущество будет распределено позже! Позаботьтесь о раненых! В первую очередь займитесь Александром!» Я, с легким сожалением, отказался от мелькнувшей было мысли собрать больше сумок. Нельзя быть слишком жадным. Кстати, помимо сообщений об опыте и уровнях, я краем глаза заметил, что там что-то еще, связанное как раз с Шивой. Я огляделся и обнаружил, что Мичиган уже добрался к обезглавленному телу Брахмана и, пользуясь тем, что последователи сбежали, заканчивал его обыскивать. Сумка, карты, посох... «Я должен вернуть посох жреца в храм Шивы», — сообщил я, приблизившись. «У меня тоже задание принести посох в храм Кетцалькоатля». Мечник вернул посох в карту и неожиданно протянул ее мне. «Однако я не собираюсь нарушать наш договор. Держи». Сумку покойного он, впрочем, не отдал и повесил на плечо. «Еще один божественный артефакт. Везет мне на них». Я взял карту и пробежался по характеристикам. «Посох духа. Кхат Ванга. Ранг Д. Ранг Д. Материал. Дерево. Сталь. Вес 1 килограмм. Тип. Божественный артефакт. Масштабируемый. Особенности. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. 19% поглощенной этим оружием энергии отходит непосредственно Шиве. 1% поглощенной энергии конденсирует посох. 40% отходит владельцу. 40% поглощает система. Посвящение Шиве заблокировано. Разблокирует параметр вера. Вера плюс 1. Возможность преобразовать схожие параметры в веру. Символ власти позволяет посвящать новых адептов 0 из 10. Неизвестно 0 из 10. Маяк дает Шиве шанс притянуть душу владельца к своему алтарю. Владелец Брахман». Итак, владелец не обнулился. Вероятно, именно поэтому способности и заблокированы. Странно только, что блокировка привязана к владельцу, а не покровителю. Меч Солнца, например, я вполне мог использовать, несмотря на отсутствие посвящения Инти. Кстати, получалось, что я поторопился с выводами, и на данный момент никто из нашей восьмерки так и не выбыл. Даже Александр уже очнулся и героически стонал в окружении тройки девиц из своего отряда, ревниво поглядывающих друг на друга. Герой. «Похоже, Брахман жив», – озвучил я выводы. «Хотя и трудно сказать такое про человека, чье обезглавленное тело лежит в полуметре. Точнее, мертв, но его душа была притянута Шивой, и, думаю, тот его воскресит». «Когда-нибудь». «По словам Келя, воскрешение – довольно затратный процесс, а наши боги еще молоды». «Кель? Похоже, не только я испытываю сложности с произнесением имени ацтекского божества, раз уж даже его верховный жрец предпочел использовать сокращение. Звучало куда лучше. «Тебе дали второе задание?» «Доставить посох в храм Инти», – признался я, заметив вопросительный взгляд. «Одна ложь порождает другую. Если уж у меня есть покровитель, то логично предположить, что тот также захочет наложить лапы на чужой артефакт». «Конечно». «Я так и думал», – кивнул он. «Боги не слишком-то ладят. Видимо, первое задание выдали за убийство этой твари, а второе выдают всем, кто возьмет его в руки. Так что будь осторожнее. Надеюсь, ты тоже сделаешь правильный выбор». «Конечно. Не ответишь на один вопрос?» «Спрашивай». «Какой навык тебе дали за десятку в выносливости?» «Марафонец. Позволяет медленнее уставать, дольше бежать или плавать». При последнем слове он ощутимо поморщился. Кажется, плавать он не любил. «Спасибо», – кивнул я. «А что дает десятка в силе, случайно не в курсе?» «Ее до капа у нас поднял Зулу, но лезть с такими вопросами к негру я пока особо не стремился». «Навык взрыв, кажется. Он может на короткое время стать еще сильнее, преодолев первый предел. Однако это наносит повреждения телу, так что часто применять нельзя». «Спасибо». Мечник кивнул и отошел, оставив меня на растерзание желающим поздравить с выдающимся ударом, новыми уровнями или перекинуться словом другим. «Кстати, об уровнях. Мне нужно решить, куда я хочу вложить полученные очки. Конечно, черновой план развития у меня был, но получив так много свободных параметров разом, имело смысл его скорректировать. В принципе, выбор стоял между силой, ловкостью, интеллектом и восприятием. Не имело смысла повышать все понемногу, если я мог поднять до капа сразу два параметра и получить бонусы. Хотя нет, была еще мудрость, которую я мог поднять до девятки. Капа она не достигнет, но резко увеличит мои магические силы». «Гоблины! Гоблины идут!» Я выругался. Судя по панике, звучащей в голосе кричавшего, речь шла не об единичных разведчиках. Все планы полетели к чертям, и почему меня это не удивляло? Было наивно надеяться, что эта костяная хрень оказалась здесь сама по себе. Приложение. Таблица персонажа номер 2. Василий. Общий ID. Неизвестен. Локальный ID. Z8. Истинное имя – Иван Владимирович Сусанин, скрыто. Возраст – 24 года. Раса – человек 97%. Пол – мужской. Уровень – 6. 14 из 120 ОС. Доступно – 14 ОС. Параметры – сила – 6 плюс 1 равно 7 из 10. Ловкость – 7 из 10. Интеллект – 7 из 10. Живучесть – 6 из 10. Выносливость – 6 из 10, восприятие – 7 из 10, удача – 2 из 10, расовый параметр – интуиция – 9 плюс 1 равно 10 из 10, дополнительные параметры – мудрость – 1 плюс 2 равно 3, вера – равно 0 из 10, заблокировано – нет покровителя, свободные очки – 6, навыки системы – игрок – Е. Интуитивно понятный интерфейс. Е. 1 из 1. Справка. Е. 1 из 1. Язык системы. F. 1 из 1. Боевые навыки. Владение копьем. F. 3 из 5. Стрельба из лука. F. 1 из 5. Владение мечом. F. 1 из 5. Второстепенные. Маскировка. F. 1 из 5. Медицина земли. F. 1 из 5. Язык гоблинов F 1 из 1. Особенности. Малый магический дар F 2 из 5. Навыки Е-ранга. Невидимость Е 1 из 5. Создает маскировочное поле вокруг героя. Дуэлянт Е 1 из 5. Позволяет провести поединок по определенным правилам. Достижения и титулы. 8. Личное. Уникальное. Иногда невезение так велико, что великая удача проходит совсем рядом. Особенности неизвестны. Безбожник снижает отношение богов. Карты F-ранг. Копье 1 штука. Обломки копья, меч, топор, шашка, шпага, катана 2 штуки. Меч, кинжал, язык гоблинов Е-ранг. Комплект лучника. Возобновляемый колчан. Е. Гоблинский лук. Кольцо лучника. Запасная тетива. Кинжал системы. Е. Холодный разум. Е. Д. Ранг. Маска Каина. Проклята. Кхатванга. Шива. Священное оружие одного из семи богов земли. Меч солнца. Инти. Священное оружие одного из семи богов земли. Прочее. Сумка мародера. Е. Один из семи. Бездонная сумка. Ф. Три из семи. Фляги. 11 штук. Комплект игрока. Примерно 11 неполных комплектов.